Глава 17. Такси притормозило у дома. «Куда это мы приехали?» — приклеился к окну Алекс. «В наше любовное гнездышко!» — с нежностью произнесла я. «Ты уверена?» «Ну, конечно!» — тронула его за плечо, и он вздрогнул. «Ты чего, Саш?» — Алекс недоверчиво покосился на меня. «Ничего», — нервно качнул головой. Просто кажется, что все это сон какой-то. Доктор предупреждал об этом. Понимающе кивнула я. И вещи эти. Он опустил взгляд на спортивный костюм, который я заставила его надеть в больнице. Как будто не мои. Твой любимый костюм. Как ни в чем не бывало, улыбнулась я. Ты буквально не вылазил из него. Дома в нем, на улицу в нем, даже спал в нем иногда. Видишь, какой мятый. Я потрепала его по плечу. «Неудивительно, что он был на тебе и во время несчастного случая, после которого ты потерял память». Алекс нехотя кивнул, ему выдали этот костюм в больнице. Подменить те вещи, в которых он поступил в отделение на заношенную тренировочную форму Сапожникова, стоило мне пару тысяч. Да и то благодаря тому, что гардеробщица оказалась сговорчивой. «Ну идем же!» Радостно воскликнула я. Выскочила из машины, открыла для Алекса дверь и жестом показала, чтобы он выматывался наружу. Задумчиво протянул он, выбираясь. Вытянулся во весь рост, расправил плечи и с сомнением уставился на дом. «А почему мы живем здесь?» «Как это почему?» Нервно хихикнула я, захлопнув за ним дверь. И когда такси отъехало, продолжила. «Ну, во-первых, потому что нам теперь нужно копить деньги на квартиру». «А почему мы не можем ее снять?» «А во-вторых, ты обожаешь мою родню. Наверное, это из-за того, что ты сирота. Такое бывает. Дух семейственности — то, чего ты был лишён с 15 лет, а теперь обрёл». Самозабвенно врала я. «Мне даже приходилось тебя уговаривать». «Саш, давай снимем себе уголок на окраине города, переедем, заживем вдвоем тихо». «Но ты уперся? Нет, ни за что. Мы с твоим дедом кореша. Я эту квартиру обожаю, из центра никуда переезжать не хочу. Да и после пожара в моей съемной квартире, где сгорели все мои вещи, нам нужно экономить, Люб». «Пожара?» — наморщил лоб Алекс. Я сглотнула. «Ну да. А куда, ты думаешь, делись остальные твои вещи?» Костюмы из прошлой обеспеченной жизни, коллекция кожаных туфель, шерстяные пиджаки для выходов в свет, телевизор, холодильник, стереосистема, приставка, даже наличка сгорела. А ведь я столько раз говорила тебе, чтобы ты не хранил сбережения под матрасом. Что? Его лицо вытянулось. Пиджаки для выходов в свет, тихо повторила я. Такие модные дизайнерские вещи, чтобы поддерживать имидж успешного писателя. «Сейчас они тебе, конечно, не по карману». «Нет», — Алекс потряс головой, — «я не про это». «Про наличку под матрасом? Это те суммы, с которых ты не хотел платить налоги. Бог дал, Бог взял». «Да подожди ты», — зажмурился на секунду Алекс. «Ты сказала пожар. Что за пожар?» «Несчастный случай», — вздохнула я. «Еще один», — оторопил он. «Ты пытался сжечь собственные рукописи, и что-то пошло не так». «Я что, сжёг их посреди комнаты?» «В ведре», — ляпнула я, припомнив пожар в гостинице, который учинила Морозова не так давно. «Зачем мне было сжечь рукописи в ведре?» Он впился в меня таким пронизывающим, пытливым взглядом, что я окончательно растерялась. Тумак на моем месте отвел бы взгляд и уставился в пустоту, типа он ни при чем, но... С Алексом такой прием вряд ли бы сработал. Поэтому я напустила на себя самый серьезный, даже трагический вид и печально произнесла. «Наркотики». «Чего?» — отшатнулся Алекс. Я облизнула пересохшие губы. «Ну да», — сделала шаг и коснулась его плеча. «Прости, дорогой, но это часть твоего прошлого. Деньги испортили тебя, и неудивительно, что ты довел себя до ручки». Нарколог из рехаба, где ты лежал зимой, даже предположил, что ты бессознательно пытался избавиться от них таким способом, ведь где-то глубоко в душе осознавал их пагубное влияние. «Я что, еще и наркоман?» — побледнел он. «Не переживай, я с тобой!» — сказала я, поглаживая его по предплечью. «Я обещала, что мы пройдем через это вместе, я до сих пор с тобой. Мы справимся, Сашка!» «Меня точно так зовут», — поморщился Алекс. «Ты же видел свой паспорт?» «Ах, да». Его скрутило так, будто он съел лимон. «А сейчас возьми себя в руки, нам нужно войти в дом. Там все тебе знакомо, и ты быстрее все вспомнишь. К тому же мама с дедом уже заждались нас». Я потянула его за собой. «А они...» — смутился Алекс, не давая сдвинуть себя с места. «Что?» «Они в курсе, что я... что...» «Про алкоголь, да, к сожалению». Я кашлянула. «А про наркотики нет, и давай не будем им говорить. Они люди старой закалки и все такое, понимаешь?» «Похоже, я конченый неудачник». Еще раз оглянув в дом, вздохнул мой спутник. «Идем скорее, они ужасно по тебе соскучились», — улыбнулась я.